Глава 11. Эпиграф. Существуют, дорогой марграф, в этом мире явления необратимые, такие, которые обращаются лишь в одну сторону и, обратившись, не могут вернуться в прежнее состояние. Например, нельзя из ухи сделать аквариум. Или, если говорить проще и понятнее для тебя, причем из более близкой тебе области, нельзя разупырить яйцо, которое обратилось в упыря. Еще проще и без иносказаний. Что стало стрыгой, стрыгой прибудет во веки веков. Надо было, дорогой Луитпольд, думать раньше. И головой, а не срамным местом. А теперь... «Пожинай то, что посеял». Отрывок из письма чародея Артамона из Асгута, декана Академии магии в Банарде, к Луитпольду Линденброгу, маркграфу Верхней Мархии. За замком Бруненбург раскинулась неглубокая котловина, похожая на впадину между холмами. На одном из них, крутом и обрывистом, возвышался сам замок, на другом, более низком холме, величественно высились руины древнего строения. Геральт догадывался, что когда-то это был храм, а еще раньше какое-то эльфийское сооружение, которое сначала разрушили, а потом перестроили в храм. Впрочем, и храм со временем превратился в руины. Котловину, помимо корявых ив, окружали заросли кустарника, настоящие дебри. Середину же занимал подлинный лес надгробных камней, валунов разного размера и формы. Сразу бросалось в глаза отделение кладбища на древнюю часть, помнящую эльфийские времена, и более новую, человеческую. В эльфийской части преобладали основательно тронутые временем и поросшие мхом приземистые дольмены. Новую, человеческую, украшали современные надгробия — стройные колонны, колонки и стелы. Была полная луна. В ее свете кладбище выглядело завораживающе и волшебно. Геральт знал, что делать. Его проинструктировали, где искать нужную могилу. Впрочем, он нашел бы ее и без указаний. Та сильно выделялась. Вместо стелы там была лишь плита из светлого мрамора. Совершенно гладкая, без единого знака или эпитафии. Безошибочным указателем служили и разбросанные вокруг черепа с костями. Некоторых жертв стрыга притаскивала поближе к своему склепу, чтобы здесь пировать. Он знал, что предстоит сделать. Хорошо помнил уроки из Каэр Морхена. Все теории расколдовывания упырей из группы ночниц, а теорий было несколько, сходились в одном. Превращающее в стрыгу заклятие спадет, если мертвячку застать вне склепа на третьих петухах, то есть при третьем петушином крике. Разумеется, дело было не в самом петухе и не в его крике, а в астрономическом времени и положении солнца под горизонтом. Об астрономическом времени мало кто слышал, а положение Солнца под горизонтом никто, кроме астрономов, измерить не умел. Время поэтому определяли петухи, которые кричали трижды между полуночью и рассветом. Первый крик, или первые петухи, раздавался сразу после полуночи. Вторые петухи возвещали близкий рассвет, момент, когда над горизонтом появлялось зарево. Третьи петухи оглашали окрестности на рассвете, когда утренняя заря стирала с небосвода самые тусклые звезды. Стояла середина октября, и далекий колокол с первыми петухами, возвестившими полночь, отзвучали около часа назад. До рассвета оставалось примерно 4 часа. Может, чуть больше, может, меньше. Он присел на могилу у начала тропинки, ведущей к поселку горняков. Достал из сумки шкатулку, нажал на защелку, провел пальцем по крышечкам флаконов. Иволга, черная чайка, Чибис, трясогузка, дрозд, цапля, козадой и снегирь. «Сегодня, — подумал он, вынимая флакон из отделения, — без козадоя не обойтись». Все четыре стены покоев украшали охотничьи трофеи. И не какие-нибудь заурядные. Оленьи рога, среди которых самыми скромными были, пожалуй, 24-конечные. Клыки и головы сикачей весом в 600 фунтов. Шкуры огромных росомах. Рога муфлонов невероятных размеров, закрученные словно улитки. Почетное место, над камином, у которого грел ноги Луитпольд Линденброг, маркграф Верхней Мархии, занимали рога гигантского лося с размахом лопат не меньше 80 дюймов. Маркграф молча разглядывал Геральта, покручивая в руках большой серебряный кубок, украшенный чем-то похожим на фрагменты костей. Выглядел он, как ухоженный мужчина лет 50. Или как 40-летний, который никогда в жизни о себе не заботился. Синеватый нос и внушительное брюхо выдавали пристрастие к выпивке и застольным удовольствиям. Несмотря на эти, скорее, эпикурейские черты, маркграф выглядел сурово и грозно. Возможно, из-за лба, изрезанного морщинами и удлиненного ранней, но уже заметной лысиной. Возможно, из-за бровей, кустистых и взъерошенных, похожих на пару косматых грызунов. А может, из-за глаз с недобрым выражением. На Геральта, исходящая от маркграфа грозная суровость, впечатления не произвела. Видимо, сказывалось юношеское отсутствие воображения. В углу покоев под большим чучелом орла стоял ткацкий станок, за которым сидели две женщины, точнее, женщина и девочка. Девочке было лет 12, и выглядела она соответственно возрасту. Красивая, если бы не следы оспы. У женщины были длинные прямые волосы, большие глаза и тонкие губы. Выглядела она неважно. Может, из-за пугающей бледности лица и белизны хрупких рук. Может, из-за чего-то еще, чего Геральт не мог определить. Обе, женщина и девочка, работали за станком, почти механическими движениями, управляя устройством, переплетали уток и нити основы. Женщина челноком, девочка бёрдом. То, что получалось в результате их работы, напоминало занавеску. Или сеть. Расположение нитей было странным. Узор походил на рыбью чешую. Или на пластины карацены. Фрагменты костей на кубке маркграфа, как заметил Геральт, включали зубы и глазницы. «Ведьмак», — нарушил тяжелое молчание Луитпольд Линденброг, поднимая кубок. «Знаешь ли ты, что это такое?» Геральт знал, но промолчал. «Этот кубок, — продолжил маркграф, — изготовлен из черепа ведьмака, предводителя всех ведьмаков. Это трофей памятной битвы при Каэр-Морхене, случившейся в 194 году. В память о той битве части черепа убитого тогда ведьмака были вправлены в этот кубок. Мой родитель, бывший маркграф Верхней Мархии, получил его в подарок от одного из участников той победоносной битвы». Геральт не имел ни малейшего желания выводить маркграфа из заблуждения. Трофей был очевидной подделкой. Знал ли об этом маркграф или же его обманули, не имело особого значения. «Почему я тебе это говорю? И почему сейчас пью из кубка в твоем присутствии?» — продолжал маркграф. «Я делаю это, чтобы ты осознал. Я, как и мой родитель, ведьмаков не жалую. Мутацию, которой вы обязаны своим существованием, считаю противной природе и не заслуживающей права на существование. Даже если мы смело предположим, что вы творите столько же добра, сколько и зла, если допустим, что ваши добрые дела уравновешивают ваши выходки и преступления, то в результате выходит ноль. Ноль. То есть ничего. Этот нулевой результат означает, что, говоря коротко, вы миру совершенно не нужны. Впрочем, маркграф отпил из кубка и поднял голову. Я способен проявить терпимость, когда дело касается профессионализма. Я, мягко говоря, недолюбливаю эльфов и полукровок. Но терплю Фиахру де Мерсо на четверть эльфийку. Более того, жалую ей высокую должность, поскольку она превосходный профессионал. Если я сейчас превозмогаю неприязнь и беседую с тобой, то лишь потому, что хотел бы считать тебя профессионалом. Хоть ты и молокосос. Деянира! Херцелойда! Довольно стучать! Вон отсюда! Обе! Последние слова маркграфа прозвучали подобно лосиному реву. Женщина и девочка вздрогнули от этого звука. Они поспешно поднялись и торопливо покинули покои, бросив и станок, и недотканное полотно с узором в виде рыбьей чешуи. Луитпольд Линденброк проводил обеих взглядом, храня молчание, пока они не скрылись за дверью. Геральту стало ясно, что маркграфу мешало не стучание станка, а их присутствие. Очевидно, он не хотел говорить при них. «Веренная моей опеке девица», — заговорил он, наконец, снова отпив из кубка, — «обратилась в стрыгу, в дьявольское чудище, которое по ночам вылезает из могилы, убивает людей и сеет ужас по всей округе. Комендантша де Мерсо получила приказ посвятить тебя в подробности, так что тебе они, несомненно, известны. Подтверди?» «Подтверждаю». «Тогда добавлю кое-что еще. Видишь ли, ведьмак, вести здесь разносятся быстро, особенно когда им помогают. А один священник из Стеклянной горы очень даже помогал. Хвастался направо и налево, что в некоем городке силой пламенных молитв снял страшное проклятие с бургомистра и его семьи. Когда это дошло до моих ушей, а стрыга к тому времени уже загрызла дюжину людей, я послал Фиахру привести этого священника. И вот он стоит передо мной, точь-в-точь, как ты сейчас. Только у него поджилки тряслись, жалко было смотреть. А у тебя, замечаю, нет. Видать, тоже из-за отсутствия воображения. Но вернемся к делу. Говорю священнику суть. Есть стрыга, надо расколдовать. Описал ему, как тварь выглядит и чем промышляет. А он, гляжу, побледнел, что твоя простыня. Чую неладное, но спрашиваю вежливо. Очень вежливо, уверен ли он, что там, в Стеклянной горе, именно его молитвы сняли проклятие? И готов ли повторить свой подвиг с нашей упырицей? А он глаза в пол, бормочет что-то. Прижатый к стенке кивает, дескать, готов, но сперва должен помолиться богам в одиночестве целую ночь. Милостиво соглашаюсь. Но, не будучи дураком, велю тайно выставить стражу. И что же? Представь себе, едва стемнело, святоша попытался улизнуть. Естественно, стража его за шкирку и ко мне. Я снова спрашиваю, все так же вежливо. Почему сбежать пытался? Как там было с его снятием проклятия? А? Не морочит ли он мне голову? А он твердит свое. Но тут моя вежливость как-то разом испарилась. Проще говоря, я взбесился. Велел посадить его в железную клетку и подвесить на кронштейне над обрывом. Не провисел он и получаса, уже вопит, молит о пощаде. И признается, что в Стеклянной горе вовсе не он снял проклятие. И назвал того, кто это сделал на самом деле. Угадаешь, кого он назвал? Геральт кивнул. «Угадал!» — притворно обрадовался маркграф. «Прекрасно! Ну так что, возьмешься расколдовать стрыгу? Только не говори, что сперва должен помолиться целую ночь. Клетка все еще висит на прежнем месте. Со священником внутри? Что ты?» — поморщился Луитпольд Линденброк. «Я его отпустил ко всем чертям, предварительно велев для науки всыпать ему пару десятков плетей. Опробовал ли кто-нибудь еще? Обращались ли вы, ваша светлость, в Мархии ведь должен быть придворный чародей?» «Был. Взял да помер весной прошлого года. Должны были прислать кого-то из Бонарда. До сих пор никого нет. И раз уж речь зашла о Бонарде, я просил помощи в деле со стрыгой у одного тамошнего чародея. Могущественный маг, важная персона в их академии, к тому же родственник Деяниры, моей супруги, а прежде соратник моего покойного отца. Думал, поможет. Кто как не он, думал я. Взмахнет жезлом, пропоет заклинание и расколдует. А он вместо помощи прислал мне письмо!» Геральт видел выражение лица маркграфа и догадывался о содержании письма, но промолчал. «Это письмо, — процедил маркграф, — я сохранил. И при случае заставлю этого ублюдка сожрать его!» «Итак...» — Луитпольд Линденброк встал. «Остался ты. Скажу прямо, мне крайне противно терпеть здесь тебя, ведьмака, и просить о помощи. Но, к несчастью, других вариантов не осталось. С великой неохотой, но именно тебе, а не кому-то другому, я вынужден предложить за достойную работу достойную плату. Более чем достойную, сказал бы я. 500 новиградских крон. Столько получишь, если снимешь чары, и стрыга снова станет девицей. Ты, как известно, снял проклятие с бургомистра в Стеклянной горе. Значит, умеешь это делать, хоть и молокосос. Так что расколдуй стрыгу. Ради моего удовлетворения и твоего заработка. И славы. Я раструблю о твоем подвиге на весь мир. Станешь знаменитее самого Престона Хольта. А теперь пшел вон. Аудиенция окончена». Геральт ждал. Он переждал первый приступ после приема эликсира. Зрение мгновенно приспособилось к темноте. Луна, выглядывая из-за туч, давала достаточно света, но эликсир наделил ведьмака способностью видеть как днем, даже лучше, четче и контрастнее. Он различал крыс, снующих по надгробиям, прежде скрытых в тени, слышал их писк, слух тоже обострился. Издалека, со стороны шахтерского поселка, доносился собачий лай и глухое уханье совы. Он ждал. Сначала разбежались крысы, брызнули во все стороны серыми пулями. А потом камень заскрежетал о камень. Стрыга выскочила из могилы, будто пружиной подброшенная, взметнувшись на добрые две сажени вверх. Зарычала, завизжала, дикими скачками обежала гробницу, подскочила к самой высокой в округе стеле, вскарабкалась на вершину, ловкая, как обезьяна. По обезьянье тряхнула задранным задом, крича и воя, и заметила ведьмака. Снова пронзительно завизжала, спрыгнула со стелы, замахала длинными лапищами и тут же бросилась в атаку. В широкой, разверстой в реве пасти сверкнули клыки, огромные и острые, точно кинжалы. Геральт отпрыгнул, закружился в пируэте. Стрыга мазнула по нему, клыки клацнули, когти рассекли в воздух. Воспользовавшись моментом и преимуществом, он со всей силы ударил ее кулаком в висок, серебряными шипами перчатки. Зашипело, повалил дым. Чудовище припало к земле, дико взревело, затрясло башкой. «Отлично», — подумал он. «Как и всякая стрыга, ты не любишь серебра, красотка!» Стрыга не спешила с новой атакой, трясла головой и дымящимся ухом. Теперь она приближалась медленно, скаля клыки, мерзко пуская слюни. Луна на миг выглянула из-за туч, осветив окрестности достаточно, чтобы Геральт мог лучше разглядеть мертвячку. Ростом она не вышла, от силы 4 фута. С непропорционально огромной головой, круглой, как тыква. Большие выпученные глазищи пылали огнем, в широкой рыбьей пасти белели внушительные клыки. На коже виднелся странный узор. Орнамент, словно выжженный. Или вытравленный кислотой. Геральт неспешно двинулся между надгробиями. На ходу он кружил вокруг стрыги, а та вращалась на месте, напряженная, сжатая в комок, готовая к броску. Скалила зубы и щелкала челюстью. Ведьмак размотал серебряную цепь, собирая петли в левой руке. Правой раскручивал конец. Выжидал удобного момента, когда стрыга отойдет от надгробий на открытое место. Дождался. Даже быстрее, чем рассчитывал. Цепь свистнула в воздухе, но тварь припала к земле и атаковала почти из лежачего положения. Цепь, вместо того, чтобы опутать стрыгу, лишь хлестнула ее по спине. Та яростно взвыла, кожа зашипела и задымилась от прикосновения серебра. Второго шанса ведьмак не получил. К его изумлению, стрыга схватила цепь обеими лапами. Шипение и дым от горящей кожи, казалось, ее не беспокоили, только вопила она еще страшнее. Дернула цепь! Геральт предусмотрительно отпустил свой конец, но последние звенья успели зацепиться за пряжку пояса. Сбитый с ритма, он потерял равновесие и рухнул на надгробие, опрокинув его. Стрыга налетела бешеным прыжком и придавила его к земле. Клыки клацнули у самого лица, слюна залила глаза. Он вывернулся из-под нее и, что было сил, врезал по волосатому уху серебряными шипами перчатки. Ударил раз, другой, третий, пока не сбросил ее с себя. Откатился за надгробие, сумел подняться. Стрыга снова ринулась на него, но на этот раз он избежал захвата молниеносным прыжком. Снова споткнулся, чудом удержал равновесие, а тварь уже насела, раздирала когтями куртку, лязгала клыками перед лицом. Он отшвырнул ее отчаянным ударом серебряных шипов так сильно, что она грохнулась наземь. Прежде чем она успела подняться, он отскочил и сложил пальцы в знак Аард. Не получилось. Он попытался снова, на этот раз неуклюже, от страха. И снова провал. Эликсир не должен был такого допустить, но боевая ярость вдруг уступила место ужасу. Паника обрушилась водопадом, и именно она продиктовала дальнейшие действия. Геральт отскочил, выдернул меч из ножен, на прыжке с разворота рубанул атакующую стрыгу по шее классическим мандритто тондо. Наполовину отсеченная голова повисла у твари на плече, но та все равно шла вперед, беспорядочно размахивая когтистыми лапами. Геральт обошел стрыгу полукругом и ударил еще раз. Голова отвалилась и покатилась между могил. Из шеи чудовища высоко вверх ударил фонтан артериальной крови. Он успел отпрянуть прежде, чем его окатило. Приблизился медленно, осторожно. Он знал, что оживленный магией монстр способен навредить даже без головы. Однако лежащая между надгробиями Стрыга казалась совершенно мертвой. Такой и была в растущей луже крови, все еще накачиваемой сердцем. И на глазах ведьмака она начала меняться. Постепенно, начиная со ступней. Через голени, бедра, живот, грудь. Пока не превратилась в молодую девушку. Очень молодую. И очень мертвую. Потому что обезглавленную. Геральт выругался весьма грязно. Не такого эффекта он ожидал. И не таким мог бы гордиться. Совсем не таким. Наклонился, пригляделся, удивился. Последним, что осталось в девушке от Стрыги, был тот странный узор на коже, будто выжженный или вытравленный кислотой. Узор все бледнел, медленно исчезая, но пока еще различимый. Что-то вроде рыбьей чешуи или пластин карацены. Комендант Элена Фиахра де Мерсо долго молчала, глядя на него. «Повтори», — наконец произнесла она. «Я был вынужден», — послушно повторил он, — «произвести аннигиляцию». «Полностью?» — спросила после очередной паузы. «Совсем полностью?» «Полнее некуда». «Да уж», — склонила она голову. Впрочем, это заметно. Он машинально потер лицо, нащупал засохшую кровь. Не совсем удалось увернуться от хлынувшего из Стрыги фонтана. Этим отчасти объяснялась реакция горничной и стражников, не пускавших в спальню коменданта субъекта, заляпанного кровью, как мясник. Или лекарь. Элена Фиахра де Мерсо потерла костяшками уголки глаз, зевнула. Пока Геральт припирался со стражниками, она успела встать с постели и одеться. Натянула штаны и высокие сапоги. Правда, все еще была в ночной рубашке, заправленной в штаны. Рубашка фланелевая, розовая, застегнутая у горла на три пуговки, с воротничком с закругленными углами. «Что ж», — сказала наконец, — «что случилось, то не воротишь». Только маркграф в восторге не будет. Не такого результата, думается, мне он ожидал. Теперь пришел черед Геральта помолчать. Он размышлял, как лучше подобрать слова. «Я знаю», — наконец произнес он тихо, — «как произошло превращение в Стрыгу. Кто наложил проклятие? Кто виноват?» «Виноват?» Комендант де Мерсо вскинула голову, положив ладони на столешницу. «А не кажется ли тебе, что поиск виновных и вынесение приговоров совсем не твоя компетенция? Что такими заявлениями ты далеко выходишь за рамки своих полномочий и ремесла?» «Пожалуй», — вздохнул он. «Совсем недавно мне это объяснил один кузнец. Пусть каждый, говорит, своим делом занимается. Его кузнеца дело наковальня да молот, убийство — дело старосты и судов, а дело ведьмака — меч». «Надо же!» — комендант прищурилась. «Какой мудрец оказался этот кузнец! И как метко попал в самую суть! Ты только что употребил слово, которого в данной ситуации следовало бы избегать. Ведь единственный виновный в убийстве — это ты сам. Кто-то другой, с большим опытом и умением — чародей, священник, ученый или даже другой ведьмак — мог расколдовать девушку. Был шанс. Ты лишил ее этого шанса навсегда, убив ее. Не перебивай. Я, разумеется, не стану выдвигать против тебя таких обвинений. Понимаю, что ты действовал в состоянии крайней необходимости и ради высшего блага. Благодаря тебе уже с этой ночи не будет новых жертв. Хотелось бы в это верить. Что ты имеешь в виду? Ты тоже знаешь, кто виноват, комендант. Она забарабанила пальцами по столешнице. «Любопытное предположение», — сказала она, — «которое я, впрочем, отрицаю. Подозрения, предположения и догадки — это незнание. У тебя ведь тоже нет никаких доказательств, только домыслы. И что на основании этих домыслов ты собираешься делать?» Она подалась вперед, впившись в него взглядом. «Что ты хочешь сделать?» — спрашиваю. «Как в Стеклянной горе? Разворотить крестовыми ударами грудную клетку подозреваемой? Я была там, видела, что ты сделал с красильщицей. Так с кого начнешь? Изуродуешь сначала Деяниру на глазах Херцелоиды или Херцелоиду на глазах Деяниры? Мать на глазах дочери или наоборот?» «В Стеклянной горе я спас от смерти бургомистра, его жену и двоих детей, знаю!» — резко оборвала она. «Здесь тебе некого спасать. Уже некого». «Строго говоря...» — запнулся он. «Строго говоря, есть кого. Кого-то в будущем. Кто знает, что эти две еще соткут на своем станке? Какой следующий узор?» «Если кто-то умеет, если знает, как накладывать проклятие, непременно наложит снова?» — перебила она. «Что ж, гарантий нет. Особенно, если сложатся похожие обстоятельства. Если какой-нибудь подвыпивший старик снова помешается на 15-летней девчонке. Если та будет кокетничать, вертеть перед ним задом, но держать на расстоянии, не подпуская, пока не выполнит все ее прихоти. А он, окончательно одурманенный, готов на все. Да, ты верно догадываешься. Помешавшийся на 15-летний Линденброк всерьез вознамерился сделать эту девицу, предмет своей страсти, маркграфиней. Ему не впервой. По той же причине он прогнал предыдущую жену. Теперь собирался выгнать Деяниру вместе с дочерью. Ребенком, который после перенесенной болезни остался глухим и немым. «Итак», — продолжила она, — «никакого расследования мы начинать не будем. Незачем. Для всех было, есть и будет очевидным и неоспоримым, что девушка обратилась стрыгой из-за того, что была зачата в кровосмесительной связи от отца с его родной дочерью. Об этом уже вовсю судачат, и эта версия станет официальной. Пусть так и останется. Мы друг друга поняли?» Он кивнул. «Превосходно». Елена Фиахра де Мерсо стукнула ладонью по столешнице. «Солнце встает. Шахтеры в поселке скоро начнут собираться на смену. Пойду объявлю им радостную весть. Храбрый ведьмак их спас. Бесстрашно вступил в схватку с чудовищем, одолел его и убил. Опасности больше нет, можно перестать на ночь подпирать двери кольями. И в корчму теперь можно ходить с вечера, а возвращаться хоть за полночь. Весь шахтерский поселок, доблестный ведьмак, да и весь замок Бруненбург будут знать о случившемся раньше, чем солнце поднимется как следует. И раньше, что не менее важно, чем марграф Линденброк выползет из-под перины, отольет и потребует вина. «Ты меня понял?» Он снова кивнул. «Отлично», — повторила комендант. «А теперь я буду одеваться, так что проваливай. Иди в свою комнату, сиди там, не выходи и никому не открывай. Кроме меня». Он повиновался молча.